Михалевский явно удивился, узнав его, и в ответ на приветствие воскликнул: «А, аварийщик!» Иван от такой встречи остолбенел, даже остановился на полдороге к столу. Он был спокойным, рассудительным человеком. Раньше его вообще трудно было вывести из равновесия, а тут возмущение ударило горячей волной. «Почему ты меня так встречаешь? Разве я преступник?» Прокурор показал ему на жесткий стул, стоявший далеко от стола, и пригласил уже совсем другим голосом, официально вежливым: «Садитесь, пожалуйста». Иван сел, сжавшись, как пружина. Ему даже немного страшновато стало за такое свое состояние. Он прилагал все силы, чтобы расслабиться, чтобы к любой неожиданности отнестись спокойно, с юмором. Так он себя приказывал и по дороге, и в приемной. Но, положив руки на колени, почувствовал в ладонях пульс. Странно. Никогда не ощущал пульса в ладонях. Прокурор некоторое время листал бумаги, найдя, наверное, нужную, поднял голову, спросил официально, чтобы убедиться, что имеет дело с тем, кто ему нужен. «Гражданин Батрак?» Иван даже вздрогнул от этого вторично услышанного тут обращения: «Гражданин». Если там, в приемной, он смолчал, то тут, перед прокурором, с которым наверняка встретится и на пленуме райкома, и на сессии райсовета, смолчать не мог. «Вы член партии, товарищ прокурор?» Михалевского очень удивил такой неожиданный вопрос. И он снисходительно улыбнулся на ревности этого человека. «А вы как думаете?» «Я тоже член партии. И депутат райсовета. И вы меня не арестовали». Только теперь молодой прокурор понял свою ошибку и покраснел. Вспомнил, как высоко аттестовал Батрака начальник автоинспекции, и еще вспомнил совет отца. В работе юриста имеет значение не только существо дел, подлежащих решению, но и форма их, в том числе и форма беседы с людьми. Выходит, не подумал он о форме разговора с этим человеком. Молодая самоуверенность у Михалевского сочеталась с самокритичностью. Он умел анализировать свои поступки и признавать ошибки. Даже отцу писал больше про свои просчеты, чем про успехи. Леонид Аркадьевич тут же решил, что и об этом своем промахе обязательно напишет. Подумав о своем умении признавать ошибки и об отце, остававшемся для него высоким юридическим авторитетом, Леонид Аркадьевич преодолел минутное смущение и уже неофициально и почти весело сказал: «Простите, Иван», — поискал в бумагах отчество. «Корнеевич», — подсказал Иван. «Профессиональная инерция, Иван Корнеевич. Автоматизм, как в вашей работе. Знаете, я всего 2 года вожу машину. Но сейчас, сидя в служебной рядом с шофером, я все время нажимаю на тормоз. Шофер смеется. Это по молодости», — сказал Иван. «Я, если еду с кем-то, на тормоз не нажимаю. Верю в того, кто за рулем». Лицо у Михалевского вытянулось. Эти слова Батрака задели сильнее, чем его напоминание про партийность и депутатство. Там Михалевский признал свою ошибку. Но не признавать же ему, что он молодой и неопытный. Такие намеки его всегда раздражали. Считать молодым человека, которому 30, абсурд. Въедливый мужик. С ним надо держать ухо востро, подумал прокурор и глянул на часы, давая понять, что для посторонних разговоров у него нет времени. Снова заглянул в бумаги.